пока то да сё, товарищ инженер, я предлагаю вам обратить внимание на то, что сейчас уже 3 часа, скоро будет светать, а я хочу дать вам возможность присутствовать при всем, что произойдет в ближайшие несколько часов, и потому предлагаю, как это говорится, устроиться поудобнее и изложить на бумаге все, что вы только что поведали нам. Прежде чем поставить свою подпись, как вы уже однажды это делали, крепко подумайте. Он вновь испытывал самые тягостные муки. Муки ожидания. Это было знакомо ему. Не один раз в жизни доводилось переживать в далеком прошлом и всего несколько дней назад. Однако минувшее быстро забывается, и все всегда сходится на настоящем. Он почувствовал, что задыхается в этой комнате, и распахнул окно. На горизонте небо уже начало светлеть. Он взглянул на часы. 15:30. Самолет улетает в 7:15. Можно поспать хотя бы 2 часа. Но спать он не имеет права. В былые времена он выдерживал без сна по 3 суток. Ничего, выдержит и сейчас. Ведь еще и суток не прошло. Да, но тогда он был моложе. Много моложе. Много — это только так говорится. С той поры минуло всего 10. О, чего только не случалось с ним за эти 10 лет. Это были самые напряженные, самые трудные годы в его жизни, когда он работал на износ. Он имеет право, полное право на отдых. И он так мало требует от жизни. Но впереди еще 10 лет работы, пока он достигнет порога того, что называют старостью. Он усмехнулся. Одно дело, как тебя называют, и совсем другое, как ты сам чувствуешь себя. А он, ну, что там ни говори, он вовсе не чувствует себя молодым. Но это только для того, чтобы прямо не признать себя стариком. Старый шпион. Шпион. Господи, зачем люди выдумали такое слово? Оно звучит отталкивающе. Шпион. То есть человек, подглядывающий в замочную скважину, подслушивающий у дверей. Возможно, весьма возможно, что его далекие предшественники по профессии пользовались подобными отвратительными приемами. Но это было давно. С течением времени усовершенствовались и методы, и стиль работы. Следовало бы найти другое понятие. В конце концов, профессия как профессия. Идет борьба, и каждый пользуется своим оружием. Кто ведет борьбу открыто, тот в подобном оружии не нуждается, но он предпочел такую форму борьбы. Скрытую, тайную, тонкую, острую, рискованную и лишенную особого удовольствия. Сегодня ты Х, завтра Y. Тут по спине у него пробежали мурашки. Был и он Х-ом, был и Y-ом. И вот, возможно, выпал ему случай стать господином Н. Сразу вспомнилась глупая шутка, которую он услышал от одного из своих шефов. Шла речь о том, что ему необходимо снова сменить обличье. Много лет жить под одной фамилией — это неосторожно. Он сказал, что хочет забыть об Игреке,